чтобы дать принцу сильно почувствовать всю дерзость Изабеллы и Мормон. Но Людовик был осторожен, говорил общими фразами, помнит мнение, высказанное о маркизе в замке де Поли. Это сумасшедшее способно любой безумной выходкой погубить все дело. Он уже отчасти сожалел, что открыл свою тайну, хотя против желания, по необходимости, этому исступленному бруслару и полуумной Диане де Этиоль. Теперь он болтал с ней чрезвычайно любезно, но только о пустяках. Его снова поразило сходство маркизы с Полиной Боргезе. Можно было подумать, что та была ее младшей сестрой. И это немало подкупало принца в ее пользу, вызывая невольную симпатию к красивой вдовушке. Она, в свою очередь, забыла все свои прежние увлечения, считая в том числе и бруслара, и уже воспламенилась пылкими мечтами о всевозможных подвигах ради своего преследуемого короля. Она, как Изабелла и Мормон, уже готова была на все, не отделяя женщины от фанатичной сторонницы королевского дела, мечтая занять первое место в сердце своего законного государя. Полина Боргезе была права, предупреждая своего возлюбленного, что за ним будут гоняться всевозможные красавицы, как только он откроет свое инкогнито. Ее предсказание исполнялось уже вторично. Чтобы польстить принцу, Диана восхваляла теперь доброе старое время, когда аристократия занимала первое место, доброту его отца-короля, красоту Марии Антуанетты, жизнь в Трианоне. Все это она знала только понаслышке, так как ей было всего лет 16 во время Великого переворота, смерти Людовика XVI и залитого кровью трона Франции. Но, по ее мнению, и наступившее время империи не уступало всем ужасам террора, продолжая его кровавую вакханалию, с той разницей, что нож гильотины сменили жерло пушек, а разнузданная жестокость разных негодяев уступила место тирании чудовищного узурпатора. Все изменилось к худшему. Сыновья булочников, ничтожество сделались генералами, маршалами, герцогами и принцами, чуть ли не королями, только по капризу корсиканского авантюриста. И это Франция? О, нет! Никогда! Настоящая Франция живет и существует по ту сторону границы, рассеянная, униженная, но все еще гордая, хотя и вынужденная, правда, пока в ожидании лучшего, пользоваться подозрительным гостеприимством Англии, Германии или Италии. Но это лучшее могло наступить неожиданно, внезапно, в любую минуту, может быть, завтра же. Если бруслару удастся его смелая затея, Франция будет избавлена от тирана, его власти придет конец, и тогда придет ваше время, государь, — заключила Диана, подвинувшись ближе к своему гостю. Принц ответил ей уклончиво, связанный данным словом, а еще более своей любовью к сестре этого самого тирана. В последнее время тяжесть своего величия начинала тяготить принца. Что значили все честолюбивые планы в сравнении с улыбкой любимой женщины? Королю без трона бесконечно милее всех его партизанов, хлопотавших о признании его своим законным государем, была красавица Полина, простиравшая к нему свои белоснежные руки среди таинственного сумрака ночи. Однако теперь принц улыбался, слушая речи пылкой маркизы, придвигавшейся к нему все ближе и ближе. Ласковая кошечка, опытная в искусстве обольщений, она пускала в ход все свои ресурсы, весь арсенал тонкого кокетства, чтобы покорить себе этого свалившегося с неба принца, в которого она успела по уши влюбиться в течение последнего получаса. Она продолжала говорить, пользуясь своим даром красноречия, которым обладала в избытке. Если попытка бруслара не удастся, то тогда можно поднять восстание в Андее, в Британии, еще плохо усмиренных. Ударит в набат со всех колоколов. Именем истинного короля поднимут крестьян, бывших шуанов, недовольных новым правительством».